«Ты считаешь, что она в банде?» Инглиш не выказал особого интереса к этому сообщению. «Безусловно. Она наверняка донесла на Роя. Похоже, подслушала, как он и эта Сьюит мечтали вслух о своем будущем. Иначе откуда Шерман узнал об этом?» «В конце концов, что сделано, то сделано», — Инглиш пожал плечами. «Мне достаточно избавиться от Шермана. После его отъезда банда распадется сама». Леон встал. «Будем надеяться. Я не спущу глаз с твоего Шермана. Если мне покажется, что он что-то замышляет, я сразу позвоню тебе». «Спасибо, Эд. До скорого». После ухода Леона Инглиш погрузился в работу. Когда Лоис вошла в его кабинет за несколько минут до обеденного перерыва, он поднял голову и улыбнулся ей. «Вы не забыли заказать мне столик на сегодняшний вечер в тур Даржент?» «Нет, я заказала на 8:30. «Я в вас уверен, просто лишний раз хотел убедиться, что вы ничего не забываете. За то время, что вы работаете на меня, вы никогда ничего не забывали. Это замечательное качество». «Мне платят за работу», — нахмурилась Лоис. «Конечно», — согласился Инглиш. «Но в мире очень мало секретарей вашего рода. Послушайте, ведь уже 5 лет, как мы работаем вместе». «Да, в прошлую субботу вечером было ровно 5 лет». «Не может быть! В субботу вечером! Как вы могли запомнить?» «О, об этом я не забыл бы», — думал о другом Инглиш. «В субботу, а?» — продолжал он. «Нужно отметить это. Мы хорошо поработали за 5 лет, не так ли, Лоис?» «Когда я вспоминаю о маленькой конторе, с которой мы начали свое дело, и та пишущая машинка, вы хлопали на ней весь проклятый день, пока я обивал пороги в поисках фриков. Теперь, слава богу, все позади. Держу пари, теперь вы довольны, что у вас большой кабинет и электрическая машинка». «О, да», — поспешно сказала Лоис. Инглиш поднял глаза. «У вас не слишком довольный вид. Я вам заявляю, мы отправимся в субботу вместе обедать. Мы отпразднуем 5-ю годовщину образования нашей фирмы. Что вы на это скажете?» Легкая краска выступила на лице Лоис. Прежде чем ответить, она все же немного помялась. «Я думаю, что не смогу в субботу вечером, мистер Инглиш, я уже приглашена». Внимательно наблюдавший за ней Инглиш заметил, что смущение ее усилилось. «Жаль, но тем не менее мне бы хотелось отправиться в тур Даржент, чтобы повеселиться. Согласны?» «Я не могу отменить вашего решения», — тихо ответила Лоис. «Тем не менее спасибо, мистер Инглиш». Огорченный Инглиш пожал плечами и не очень искренне засмеялся. «Ладно, Лоис, раз вы не можете отказать своему дружку, пусть это будет в другой раз». «Не может быть и речи ни о каком дружке», — воскликнула Лоис с горячностью, удивившей Инглиша. «Просто я занята». Сказав это, она быстро вышла из кабинета и хлопнула дверью. Инглиш задумался. «Ну что ж, на этот раз я ее понял», — пробормотал он. «Джулия утверждает, что она влюблена в меня. Какая чушь! Лоис не хочет принять от меня даже приглашение пообедать, а Джулия называет это любовью». Минут через 10 он направился к вешалке. Когда он надевал пальто, слегка стукнув в дверь, вошла Джулия. «Джулия, что тебе здесь надо?» Джулия поцеловала его. «Мне нужны деньги», — сказала она. «Я иду завтракать с Джой Гоббинс, а вышла без денег». «Я бы очень хотел позавтракать вместе с вами», — с сожалением проговорил Инглиш, доставая кошелек. «Тебе достаточно 50?» «О, с избытком, дорогой! Мы едим с ней главным образом салаты. А ты с кем завтракаешь?» «С Вернштейном», — скривился Инглиш. «Он хочет, чтобы я оказал ему протекцию. Мне это ничего не стоит, но я хочу заполучить Теску, которая связана с ним контрактом. Она замечательна». «Если ты решил получить ее, то ты ее получишь», — улыбнулась Джулия, пряча деньги в сумочку. «Если хочешь, можешь проводить меня». «Где вы завтракаете?» «У Балдорфа». «Отлично, это мне по пути». Едва они оказались в приемной, как туда вошел Гарри Винс. Он бросил на Джулию смущенный вид и посторонился. «Добрый день, Гарри», — ласково сказала Джулия. «У меня к вам просьба». «Да, Джулия». Напряженность в его голосе заставила Лоис поднять голову. Она сидела за письменным столом у окна, и ни Джулия, ни Гарри не заметили ее присутствия. «Я хотела бы получить еще два билета на спектакль, на этот вечер. Вы можете мне их дать?» «Ну да, конечно», — ответил Гарри, переменившись в лице. «Эй, Джулия, послушай», — шутливо запротестовал Инглиш. «Ты что, хочешь меня разорить? Я не могу швырять билеты направо и налево». «Это для Джой, я ей обещала». «Она купается в золоте. Что, она не в состоянии купить их сама?» «Не будь таким жадным», — Джулия дотронулась до рукава его пальто. «Люди находят совершенно естественным, что я им даю билеты на все спектакли». «Ладно, Гарри, что тут можно сделать?» — разрешил он. «Ее желание — приказ». «Хорошо, мистер Инглиш», — прохрипел Гарри. «А что, ты разве не обедаешь с этой старой бородой, с сенатором?» — спросила Джулия, идя с Инглишем к выходу. «В котором часу у вас встреча?» «Восемь с половиной. Я не смогу прийти к тебе сегодня вечером, Джулия. Ничего не могу поделать». Они вышли в коридор. Застывший Гарри смотрел им вслед. Выражение его лица вновь удивило Лоис, и когда он ушел, она не смогла сдержать легкой дрожи. Чик Эйган остановил роскошный кадиллак перед таким же роскошным входом в Тур Даржент. «Отлично, Чик. Можешь возвращаться. Приезжай за мной в 10:30». «За вами зайти, шеф?» — спросил Чик. Инглиш покачал головой. «Нет, здесь я ничем не рискую. Вот когда отъедем, смотри в оба». «Я всегда смотрю в оба», — агрессивно заверил Чик. «В 10:30 я буду ждать в фойе». Чик вышел из машины, посмотрел вокруг себя, не вынимая руки из кармана, затем открыл дверцу и следил, пока Инглиш не пересек тротуар и вошел в ресторан. Инглиш оставил шляпу и пальто в гардеробе. Направляясь к умывальникам, он увидел Бомонта.